Это трудно, и тебя за это всякий уважать будет. Понимаешь, Леня? Понимаю, тихо говорит Леня. Я, дедушка, сам тоже так думаю. Первое письмо от дяди Миши получили мы через 8 лет после этого вечера. Он писал из города Орска Оренбургской губернии. Служил он в каком-то учреждении, жил тихо, скромно, незаметно. «А может быть, до свидания?» – спросил он, уходя в тот последний вечер от Ивана Константиновича. «Нет, это было прощайте. Свидеться с ним больше никогда не привелось никому из нас». Глава 14. Тамаре трудно. В тот же вечер, после внезапного приезда и такого же отъезда дяди Миши, папа возвращается домой так поздно, что я уже почти совсем заснула. Это, наверное, звучит странно, когда человек говорит, что он почти совсем заснул. Большинство людей либо заснули, и значит, совсем заснули, либо не заснули, и значит, не спят. Но у меня с раннего детства создалась привычка ждать, когда вернется домой папа. Иногда, если это затягивается, папа-то может ведь не вернуться и до утра, я засыпаю. Но чаще всего я лежу и дремлю. Я почти совсем сплю, и все-таки не совсем. Какой-то маленький кусочек моего сознания не спит. Стоит мне в это время услышать голос или чаще шепот папы, и я сбрасываю с себя сон, словно одеяло. Я уже не сплю и с нетерпением жду, пока папа тихонько, осторожно подойдет к моей кровати, чтобы поцеловать меня спящую. Бывает, что я уже совсем сплю, но просыпаюсь именно в этот момент от докторского запаха. В этот вечер я жду его с нетерпением. Мне надо задать ему один неотложный вопрос. Папа очень устал. Он сидит рядом с моей кроватью, и глаза у него полузакрыты. Но я чувствую, что он доволен. Все обошлось у него хорошо. «Папа, ты операцию сделал?» «Угу», — утвердительно хмыкает папа. «Ты разрезал человека?» — спрашиваю я с замиранием сердца. Папина профессия — операции, ампутации — для меня еще очень далекая. Я ведь никогда не видела, как папа работает. А по картинкам все это представляется мне очень страшным. И разрезал, и снова сшил. Своим собственным швом сшил. Я недавно его придумал, этот шов. Очень удачный. А больному это было больно? А ты как думала? Конечно, ему было больно. Ну, да не в этом дело. Будет жить, вот что главное. Будет жить. И через неделю забудет, как стонал, как кричал, как мучился. «Ну а Тамара?» – спрашиваю я. «Ей ведь сегодня как было больно! И в первое отделение ее не переведут. И дрыгалка ее самозванкой обозвала. И подруги ее обидели, не пришли к ней. Как ты думаешь, будет она это помнить?» «Возможно». «Ты думаешь, она теперь станет хорошая?» «Ох, пуговица ты моя, глупая ты пуговица!» — качает головой папа. «Да, она сегодня ушиблась, больно ушиблась. Но чтоб от этого она сразу раз, два, три, готова, сразу переродилась, стала совсем новая, на себя не похожая. Это, миленький ты мой, бывает только в детских книжках розовой библиотеки. А в жизни нет. Жизнь, пуговка, она штука разноцветная.